В доме, возле которого я остановился, находился небольшой продовольственный магазин. Я воспользовался этим обстоятельством, мне не хотелось близко подходить к той группе, где, как я заметил, вертелся милиционер. Купил спички, я намеревался выйти, но тут в магазин влетела девочка-подросток. «Что там случилось? Чего милиция приехала?» — поинтересовалась продавщица. «Похитили эту высокую блондинку, которая приехала к Уэйской. Старуху связали, а блондинку увезли на Нисе». «Божья матерь!» — воскликнула продавщица, но я не стал слушать их дальнейшего разговора. Мне достаточно было того, что я узнал. Снова неудача. Чуть ли не из-под носа увели эту девицу. Тут я почувствовал свое полное бессилие, но где-то в глубине росла глухая отчаянная злость. И тогда я подумал, а вдруг еще не все потеряно? Я ведь знал, где находится малина этой шайки. Вряд ли они станут искать другое место, чтобы спрятать эту злосчастную Эльмер. Я был уверен, что ее повезли на Градовую улицу. Небрежно сунув руки в карманы пальто, я не торопясь подошел к группе зевак, окруживших милиционера. Остановившись позади этой группы, жаром обсуждавшей происшествие, я какое-то время прислушивался к разговору, что дало мне возможность более обстоятельно разобраться в случившемся. Их было трое, и они вынесли тахту, накрыв ее покрывалом. Из всего, что я услышал, единственно точно можно было установить количество вероятных моих противников. Ну а мог я рассчитывать, что они все трое окажутся на месте? Неужели столько человек будут охранять эту девчонку, да еще связанную? Повернувшись, стараясь не привлекать ничего внимания, я не спеша направился к машине. Весь во власти эмоций и жажды действий, я сразу же хотел ехать на Градовую. Но немного поразмыслив, пришел к выводу, что, пожалуй, лучше чуть подождать и появиться там к ночи. Чем позже я туда отправлюсь, тем вероятнее, что возле нее будет меньше охраны. Я вернулся домой и сразу же позвонил Каролю. Само собой, разумеется, когда он позарез нужен, его нигде не было. Ни дома, ни в редакции. Пробовал искать его еще по нескольким телефонам, где он, вероятнее всего, бывает, но, увы, безрезультатно. Пришлось отказаться от его помощи. До последней минуты у меня все же теплилась слабая надежда, что Кароль сам позвонит мне, ибо всюду, куда я звонил, просил передать ему, что ждут его звонка. Хорошо понимая, что в горло у меня ничего не полезет, вместо ужина я приготовил себе крепкий кофе и, попивая его, тщательно обдумывал детали предстоящей операции, стараясь учесть все возможные варианты. Время подошло к 12, а телефон молчал. Пришлось отправиться одному. Кроме финки, сохранившейся у меня еще со времени зеленой юности, никаким другим оружием я не располагал. На всякий случай еще прихватил фонарик. Дорогу я помнил хорошо. Оставив машину в том же месте, что и накануне, я нырнул в темноту загородной улочки. Так же, как и в первый раз, ориентиром была горящая вдалеке лампочка. Дождя, правда, не было, но темень такая хоть глаз выколи. Я все время слушался, не уловлю ли в темноте рокот мотора или голоса. Вокруг царила тишина. В какой-то момент долетел до меня приглушенный расстоянием гул проходящего поезда. Я подошел к деревянному забору и, напрягая слух, остановился в тени. Ничто не нарушало молчание ночи. Осторожно ступая, я шел вдоль забора к знакомой мне щели. Пролез в дыру и загородил ее снова доской, уже находясь за забором, внимательно прислушался, прячась в тени. Черная глыба барака четко вырисовывалась передо мной. Внимательно изучая все, что увидел за забором, я заметил на черном фоне барака слабый, едва приметный огонек. Я помнил, что окна закрываются ставнями, значит, свет просачивается через щель. Значит, внутри кто-то есть. Но кто? Только ли она? Я направился на свет, шагая по траве, которая буйно разрослась в этой части двора. По мере приближения к бараку мне начало казаться, что этот слабый огонек влечет меня к себе, притягивает, искушает. Но что он несет, радость или коварство? Наконец я добрел до барака и, крадясь вдоль него, остановился возле окна. Через сердечко, вырезанное для украшения в ставне, я смог заглянуть внутрь помещения.